Виктор Мишин. «Жизнь во благо Родины». Читает Алексей Воскобойников. Алло. Это я. Мне нужна ваша помощь. Саша? На другом конце провода выдохнули. Да, Александр Николаевич. Сдерживать свою растерянность и злость было чрезвычайно трудно. Ночь на дворе. Что случилось? Мое волнение передалось собеседнику. «У меня украли девочек. Не поможете? Я тут войну начну. До победного!» — выдохнул я, решившись говорить открыто и честно. Чувствовал я себя припоганейше, поэтому не до сантиментов. Да, вернувшись домой после всех дел в городе, я обнаружил пустую квартиру. Из соседей никто ничего не видел, как обычно, хотя разгром в квартире был, как после пожара. На зеркале в прихожей висела записка, написанная корявым почерком на листе бумаги, выдернутом из пишущей машинки. «Что? Думал, о тебе забыли? Ошибся, писатель. Старик больше не поможет. Если завтра к вечеру не будет денег, твоим сучкам и деду конец, а потом и тебе». «Саша, будь у телефона. Звоню Володе. Ты в милицию ходил?» Мой собеседник был никто иной, как сам генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза. Так уж вышло, что у нас получилось совершить небольшой переворот. А что? Считаю, выбрали оптимальный вариант. На мой взгляд. Спорить тут бессмысленно. Поживем – увидим. «Их убьют». Бросил я в трубку настолько злобно, что на том конце, скорее всего, поморщились. «Сколько у нас времени?» «До завтрашнего вечера». «Все будет хорошо. Запомни это. Все. До связи». Из динамика послышались короткие гудки. Я стоял с телефонной трубкой в руках и не знал, куда бежать, что делать. В этот раз враги поступили умно, никого не оставили из тех, кто смог бы привести меня в бандитское логово. Кто же это еще такой умный нашелся, а? Вроде уж всех отправил на тот свет. Так нет. Год прошел, а все не угомонятся. Суки конченые. Старика, значит, больше нет? Хреново дело. Вроде как прикрытие было. Так, в деревню, что ли, сгонять? У дяди Коли ружье есть, хоть что-то будет. Уже выбегая из квартиры, вспомнил, что вообще-то попросил помощи, и надо ждать звонка. В этот момент, как будто телефон только и ждал, когда я о нем вспомню, раздался звонок. «Слушаю!» — выдохнул я в трубку сиплым, каким-то чужим голосом. «Никуда не выходи. Сейчас к тебе подъедут наши ребята из местного отдела. Расскажешь все как есть. Не утаивай ничего. Мало ли какие детали помогут». На проводе был семичастный. Глава КГБ в деле, но как-то пока не радует такая новость. «Да где они их искать будут?» «Заткнись и слушай!» Голос председателя раздраженный, рычит, но чувствуется, что очень хочет помочь. «В конторе всегда есть хоть один информатор от местной братвы. Тот, кого никогда не закроют. Ребята там у вас понятливые, тем более чистку прошли уверенно. Хоть злись, хоть нет, но присмотр за тобой всегда был. Жди и ничего не предпринимай. Ты меня понял?» «Так точно», — почему-то сказал я. «Третья мировая нам в Рыбинске не нужна. Сиди ровно. Время есть. Наша спецгруппа из Москвы вылетает уже через час. К утру будут в городе. Тебе их видеть не нужно. Сделают все сами». «Я хочу закончить с этим. Посмотрим. Видно будет. Ничего не обещаю на этот счет. Все, жди ребят. Завтра созвонимся в 12. Запомнил?» «Да», — кивнул я, словно собеседник мог меня увидеть. «Спецгруппа КГБ из Москвы? Это чего? По моей проблеме Альфу подняли? Нехило. Стало как-то спокойнее даже». «Черт, до деревни никак не успеваю съездить, а жаль. Ладно, буду ждать гостей. Стоп. А разве Альфа уже есть? Не помню точно, когда ее создали. Будем надеяться, что какой-то спецназ все же есть». «Эй, хозяин, есть кто-нибудь? Послышался голос из подъезда. Блин, я что, и дверь входную не закрыл? Рванув в прихожую, едва успел затормозить перед двумя какими-то хмырями, правда, смутно знакомыми. «Мы это, писатель, помочь хотели», — проговаривает один, но я, схватив его за грудки, прижал к стене, даже не обращая внимания на второго. «Сейчас вы мне разом поможете, твари! Я вас под ноль вырежу!» Я был в таком бешенстве, что, кажется, уже не понимал, что делаю. Не то время выбрали братки, чтобы ко мне подходить. «Стой, командир, стой!» — заорал второй, пытаясь отцепить меня от своего подельника, но, получив в лицо рукой, я просто отмахнулся от него, как от мухи, отпрыгнул немного в сторону. «Да не мы это, писатель! Ты не узнал, что ли? Мы от старика!» — прошипел прижатый мной к стене парень. «Старика больше нет!» — рыкнул я. «Знаем! Поэтому и не успели сюда! Потому как там были! Отпусти! Расскажем все!» Руки мои ослабли, я отпустил парня и сделал шаг назад. Трясло изрядно. Голова начинала приходить в себя. Что-то я потерялся как-то, чуть ведь не убил парня. А может, он и правда ни при чем. «Кто их забрал?» «Это туз с зоны весточку кинул. Люди сказали, что он там бабки задолжал кому-то серьезному. А тут ему кто-то донес о тебе. Вот он и решил тряхнуть стариной. Так-то он не знал ничего. Да, похоже, ты кого-то упустил в тот раз. Донесли». «Да мало ли тут в городе шелупони всякой на беса шестерила. Конечно, кто-то остался. Я ж не воевал тут с вами». «Мы тебе не враги, писатель. Старик для нас был как отец родной. Правильный он. Сейчас все по беспределу идут. А старик учил жизни. Поэтому нас и мусора не брали никогда. Да и нет за нами мокрого». «Ладно. Где эти суки спрятались?» «Точно не знаем. Они убрали старика, на перо поставили суки, а потом привезли твоих, и вся кодла снялась. Они на трех старых «Волгах», вроде такси, уехали куда-то на восток. Думаем, Копаева, может, Ермакова. Дальше там неизвестно, есть ли хазы тихие. Старший тут, на воле, барон, он под тузом ходит. Сам незаконник, из борзых». «Моих видели?» — спросил я с надеждой в голосе и, кажется, полностью приходя в себя. «Издали. Вроде все хорошо было. Но жене твоей, похоже, досталось немного. На лице кровь была. Трогали их или нет, уж извини, не знаем». «Урою тварей!» Я вновь чуть не рванул из комнаты вон, когда в ней нарисовались трое новых гостей. «Александр Андреев?» — тихо, спокойным ровным голосом спросил один из пришедших. Парни все как на подбор, неприметные лица, худощавые, но видно, что готовы вынуть стволы и положить здесь всех в секунду. Срисовать их можно лишь по одежке, хоть цвета и разные у костюмов, да только видно все равно, что они казенные. «Я это. Эти не при делах», — кивнул я на жуликов. Те стояли застывшими куклами, боясь вдохнуть. Наверное, сразу просекли, кто к нам пожаловал. У бандитов нюх на ментов. А тут и вовсе все конторские. «Мы поговорим с гражданами? Можно пройти?» «Да, конечно, проходите в комнату. Только там разгром полный. Я пока не мог прийти в себя и плохо соображал. Как там у известного автора? Мысли полна голова, да все про загробную жизнь». Комитетчики прошли мимо меня, а граждане-уголовнички семенили впереди них, даже не спрашивая, куда и зачем. Я влезать в беседу не стал, пусть говорят. Дальше увидим, чем дело закончится. Почти целый час из комнаты никто не выходил, а я все больше заводил себя. Было бы оружие, с ним гораздо проще, а так, на толпу, в незнакомом месте и с заложниками, это не мое, как ни крути. Но я ни разу не спецназ. Одно дело осторожно, по-тихому разведать и перестрелять братков, и совсем другое — освободить заложников, тем более родных мне людей. Там по-любому у меня крышу сорвет, и наделаю ошибок. А это ни хрена не математика, не исправишь. Даже не представляю себе, что будет, если с моими девчонками что-то случится. Скорее всего, я головой тронусь. Просто очень люблю свою семью, и такую ситуацию даже представлять больно. «Александр?» — вырвал меня из раздумий голос старшего группы комитетчиков. «Да», — дернулся я. «Успокойтесь. Нас предупредили, что вы человек горячий, но все будет хорошо. Мы уже созвонились с нашими людьми. Думаю, москвичи опоздают. Мы сделаем все сами». Видя, что я открываю рот, продолжил чуть тверже. «Я же сказал, успокойтесь, люди работают, место уже известно. Мы воспользовались вашим телефоном, вы не против?» «Да хоть себе его заберите, только девочек спасите!» — выдохнул я. «С вами останется наш сотрудник, на всякий случай. Этих граждан мы пока заберем с собой. Они вроде не при делах. Мы и не собираемся их задерживать. Они нам помогут немного». «Как скажете. Находитесь, пожалуйста, дома. Никуда выходить не нужно, это понятно?» «Так точно», — почему-то машинально ответил я. «Вот и хорошо. Будем держать вас в курсе. Еще раз прошу, не переживайте, все будет хорошо». И ведь убедил, черт речистый. Даже как-то спокойнее стало на душе. Оставшийся сотрудник КГБ, молодой парень лет 25, с тонкими чертами лица и узкими, но не раскосыми глазами. Светлые волосы, довольно длинные для уставной стрижки, красиво велись, парень наверняка нравится девушкам. Ален Делон этакий. КГБшник оказался молчаливым, как и большинство представителей этой конторы. Да и мне говорить как-то не хотелось. Занялся приборкой квартиры, чтобы отвлечься. А то в голове такая каша, что придумать что-то дельное я не смогу. Интересно, конечно, как смогли найти укрытие бандитов. Понятно, что в конторе работают спецы, да и осведомителя никто не исключал. Но все же быстро как-то. Семичастный что-то говорил о надзоре за мной. Может, кто-то выследил? Прошло часа 4. Звонков по телефону не было, никто не приходил. Уборку уже закончил, даже сходил и мусор выкинул. Заняться было нечем. «Есть будете, товарищ Александр?» «О, тезка, значит. Перекусить не хотите?» «Если можно, то да, с утра ничего не ел». «А чего молчите? Слушайте, может, на «ты»?» «Да, пожалуйста». «Сань, особо ничего предложить не могу. Есть рыба копченая, жареная, немного макарон отварных. Будешь?» «Да, конечно, рыба — это очень хорошо». Глаза у оперативника засветились. «Но кто не любит жареную или копченую рыбу?» «Еще бы. Да еще когда сам выловишь». «Вы... ты сам ловишь?» «Конечно, живем-то на воде. Смотри, есть жареный судак». Я открыл холодильник. «И копченый лещ». «Можно мне леща? 100 лет не ел». «Не вопрос, сейчас разогрею». Понемногу я отходил, надежда была все же, так что горевать без причины не хотелось. Надо было сразу разговорить КГБшника, может, давно бы отпустило. Разогрел на сковороде макароны с рыбой. Нарезал хлеба. Сам люблю холодного судака есть, поэтому его и не грел. Парень-комитетчик уплетал за обе щеки, сначала пытался нахваливать, но я прервал его возгласы. «Не болтай, там костей много, внимательнее». «Да, леща есть уметь надо. Многие от него отказываются только из-за костей. Лень есть осторожно. А копченый лещ — это деликатес, у нас, по крайней мере. Мало кто с ним в копченом виде поспорить сможет». «Да есть нам не дали». Раздался звонок. Схватив трубку, прокричал в нее. «Алло!» «Передайте трубку нашему сотруднику, пожалуйста», попросили у меня ровным голосом. «Сань, тебя!» Я отдал трубку комитетчику, а сам встал рядом. Видимо, парню что-то сказали такое специфическое, потому как он попросил меня отойти. Вновь начиная злиться, я вышел из комнаты. Хлебнул воды на кухне и приготовился допрашивать КГБшника. Но тот рассказал все сам. «Банду взяли. Ваши освобождены». «А чего секретничать тогда?» «Ваша жена...» «Что с Катей?» Я аж подпрыгнул. В голове как будто граната разорвалась. Перед глазами все поплыло, в ушах зашумело. «Она в больнице. Как мне объяснили, ей нанесли побои, но угрозы жизни нет. Плохая новость в том, что она... потеряла ребенка». «Суки!» Я схватил со стола нож, которым резал хлеб, и швырнул его в дверной косяк с такой силой, что этот, не самый подходящий для таких занятий нож, вошел в косяк до половины. Александр даже дернулся, ибо стоял рядом с дверным проемом. «Всех уничтожу, твари!» «Саша, успокойся, тебе не надо этого делать!» КГБшник, казалось, ничуть не удивился моей реакции, даже в лице не изменился. «Преступники задержаны. Их посадят надолго». «Нет, Сань, ты не понимаешь. Дело не в том, что их накажут, а в том, что эти суки будут сидеть, то есть жить. А ребенок нет. А за Катю я вообще удавлю любого. Они из зоны умудряются тут беспредел устраивать. А ты говоришь, посадят». «В любом случае, они уже в камерах. Так что перестань свирепствовать. И поехали к нам в управление. Дочку заберешь, потом в больницу съездишь. Может, пустят». «Пусть попробуют не пустить». «Саш, не нужно уподобляться бандитам. Ты писатель, а не рецидивист. Делай свое дело. Мы будем делать свое». «Ладно, поехали. Тебе рыбы завернуть? У меня есть пара хвостов. Пивка с друзьями попьешь». Видел я, как он на рыбу смотрел. «Если не жалко». «Было бы чего жалеть», — ответил я. Собрались быстро, брать с собой ничего не стал, закрыл двери, и мы спустились на улицу. Машина у меня стоит рядом, за углом, к подъезду никогда не ставлю. Шли до нее буквально минуту. Когда я уже держался за ручку двери, услышал шум мотора. Светло-зеленая 21-я «Волга» выехала из-за соседнего дома и резко ускорилась. Саша-комитетчик полуобернулся, отследив мой взгляд, и полез под пиджак правой рукой. Я смотрел на это как в кино, не в силах даже двинуться. В 30 метрах от нас «Волга» накренилась вперед от резкого торможения. Сидевшие в ней два человека, мужчины средних лет, открыли двери, водительскую и заднюю левую. Два направленных на нас ствола я разглядел только тогда, когда из них начали вырываться языки пламени. Ударившие в мою машину и асфальт на дороге пули высекали искры, а я все смотрел. Никогда бы не подумал, что у нас такое возможно, да в эти годы. Наконец, придя в себя, я упал на землю и начал лихорадочно размышлять, достанут меня или нет, и что делать. Стрельба резко стихла. Перезаряжаются или уже сваливают? «Сань, ты живой?» Ответа не последовало, и я решился приподнять голову. Секунды длились крайне медленно. Вижу «Волгу», возле нее два мужика меняют магазины в калашах. КГБшника не видно. Неужели замочили его эти два урода? Плюнув на все, устремляюсь вокруг машины к комитетчику, понимая, что у того должен быть ствол с собой, а стреляющие в нас не уезжают. Сашка лежал в луже крови, сжимая в правой руке ПМ. Есть ли в нем патроны, вот что сейчас волновало меня лично. Я не слышал, стрелял Саша или нет, из-за автоматных очередей тут вообще ничего было не слыхать. Пистолет КГБшника оказался в моей руке одновременно с окончанием перезарядки у врагов. Огонь мы открыли одновременно. Все же Макарка оказался заряженным, и мне вновь повезло. Четыре раза нажав на спусковой крючок, отметил про себя, что видел все четыре попадания. Два патрона на каждого бандита. Результат достойный. Но все же они успели выстрелить и в меня. Провидение сегодня было на моей стороне, скорее всего, решив, что хватит с меня проблем. Все пули, а успели бандиты выпустить лишь по одной короткой очереди, прошли мимо. Убедившись, что бандиты не встают, я бросил оружие и склонился над раненым комитетчиком. «Сашка! Сашка, ты жив?» Осторожно осматривая бойца, я пытался разглядеть его раны. Клок, вырванный из правого рукава, увидел сразу, но крови было слишком много, вот и решил расстегнуть пуговицу. Белая рубашка Александра была все темно-красной от обильного кровотечения. Разодрав ее руками, обнаружил небольшую дырочку в районе живота. Парень дышал, но был без сознания. До меня донеслись женские голоса, начавшие гомонить секунду назад. «Эй, люди! Есть кто-нибудь рядом? Вызовите скорую помощь и милицию скорее!» — закричал я. Выдернул ремень из брюк КГБшника и затянул выше раны на руке. С животом проблема. Я не хирург ни разу. рванув край рубахи раненого, сложил в тампон и, закрыв рану, прижал. Вроде бы больше непредусмотренных отверстий не видно. Буду надеяться, что закрыл все. Сколько прошло времени, не заметил. Минут 10, может, 15. Во дворе, отражаясь и от того усиливаясь, зазвучали сирены. Саша пока дышит, но сердцебиение слабое и редкое. Жаль парнишку, ни за что пострадал. Что же тут такого я наделал, чтобы настолько заинтересовать бандитов? Но не верю я в то, что все это ради какого-то общака, хоть тресни. Они тут целую войну устроили, а за что? Или, устроив тут войну, я сломал тем самым всю их систему? Скорее всего, именно так. Нечем больше объяснить такую жестокость и решительность с их стороны. Я был словно в тумане. Меня кто-то оттаскивал от раненого Александра, осматривал на предмет ранения. Перед глазами цветная пелена. Блин, надо ГБшникам позвонить, чего я тут сижу? Да сиди ты, чего дергаешься? Руку перевязать надо, услышал я, когда пытался подняться. Какую руку? Не понял я и скосил глаза влево, заметив только сейчас, что рукой кто-то занимается. Это оказалась женщина лет 40, в белом халате и шапочке на голове. Она ловко бинтовала мне руку выше локтя, а я не понимал, зачем. «У вас рука задета, гражданин, но ничего серьезного. Потерпите немного. Боль сильная?» Различил я слова женщины, врача скорой помощи. Их карета стояла на виду, метрах в 10 от нас. «Да вообще не знал, что зацепило, пока вы бинтовать не начали», — удивился я. А вот сейчас, видимо, придя в себя, я почувствовал жжение и не сильную, но все же боль. Попали все-таки суки бандитские. «Как, Александр?» — качнул я головой в сторону раненого комитетчика, которого, кстати, на месте уже не было. «Проводим реанимационные действия. Вы вовремя зажали рану. Большая кровопотеря, но доктор думает, что парень выдержит. Сейчас увезут в больницу, сделают операцию. Должен поправиться». «Как ваше имя?» — услышал я справа. «А?» — повернул голову к спрашивающему и увидел милиционера в форме с погонами капитана. «Александр, вы можете рассказать, что здесь произошло?» «Мне позвонить нужно. Срочно. После сразу все расскажу», — покачал я отрицательно головой. «Что за срочность?» «Этот парень из КГБ. Нужно сообщить его начальству. И у меня жена в больнице. В управлении знают, где именно. Мне к ней надо». «То, что раненый сотрудник КГБ, мы и так знаем. При нем удостоверение было. Его начальству уже сообщили. По поводу жены? Это так срочно?» «Да, это срочно. Мы как раз собирались ехать к ней, когда все это произошло. Была спецоперация КГБ». «Это ночная? В поселке Ермакова?» На удивление, милиционер оказался разговорчивым. «Я точно не знаю, где именно. Меня не посвящали. Там пострадала моя супруга, и нам сообщили, что она доставлена в больницу. Мы собирались ехать». Видя, что все же придется дать показания прямо сейчас, продолжил. «Подошли к машине. Волга появилась с той стороны». Я указал направление. «Подъехала очень быстро. Дальше резкое торможение, которое и привлекло внимание. Скрип тормозов ни с чем не перепутаешь. Дальше, думаю, и так понятно. Два урода вылезли и открыли огонь. Я укрылся со своей стороны. Мне было достаточно просто присесть. Александру в этом плане не повезло, некуда было деваться». «Как у вас оказался его пистолет?» «Когда перестали стрелять, выглянул, увидел, как они меняют магазины, и бросился к Саше за пистолетом. Не рискни я тогда, все равно бы не ушел от них. Так что выбор был очевидным». «Где вы так стрелять научились?» «Да разве это стрельба? Тут и 20 метров нет», — удивился я. «А если бы ПМ был разряжен?» — мент ухмыльнулся. «Тогда вы со мной бы уже не разговаривали». «Как вы думаете, кто был целью нападения?» «Я и был», — дернул я плечом, отчего поморщился, рана все же немного болела. «А причина?» «Это, я думаю, вам объяснят в комитете, если посчитают нужным, конечно». Я покачал головой. «А сами почему не хотите объяснить?» «Не знаю, имею ли право, вот и все», — пояснил я. «Хорошо, скорее всего, мы еще увидимся», — попрощался милиционер и пошел отдавать команды подчиненным, грузившим в машину трупы бандитов. В их «Волге» работали специалисты. Снимали пальцы, проводили досмотр. До меня уже никому не было дела. Удивился сначала, но подъехавшая через минуту новая 24-ка привезла новых персонажей. Из «Волги» вышли четверо. Двоих я узнал. Были у меня на квартире. Люди в костюмах направились ко мне. Да, КГБшники явно выделяются среди простых граждан. Костюмы, как и говорил прежде, стрижки уставные, походка и движение. Все говорило о спецподготовке и службе в конторе. «Александр, вы в порядке?» «Да, простите, но ваш товарищ пострадал», — ответил я. «Мы знаем», — кивнул говоривший. Это был тот же мужчина, с которым мы общались у меня дома после моего звонка Шелепину. «Самолетом отправим в Москву, если придется. Врачи уверили, что он выдержит». «Хорошо бы. Парень не виноват, а пострадал. Такого быть не должно. Моя вина». «Вот этого не надо, Саша», — перешел вдруг на «ты», ГБшник. «Всякое может случиться. Он был оставлен тебя охранять. Получилось то, что получилось. Вы как, в больницу поедете?» «Да нормально. Фельдшер сказала, что ничего опасного». «Я имел в виду к жене», — пояснил комитетчик. «А, конечно. Дайте минуту переодеться. Не в таком же виде. Еще больше испугается». «Вас проводят». «Вот ведь, опять на «вы» перешел». «А где моя дочь?» «Ее мать, ваша супруга, настояла, чтобы девочка осталась при ней. Им выделили отдельную палату, разместили удобно. Мужчина, что был с ними, также перенес побои и находится в той же больнице». «Хорошо», — кивнул я, успокаиваясь. «Я быстро». «Черт возьми, ведь я грешным делом совершенно забыл о дяде Коле. Подставил фронтовика под такой удар. Немыслимо». Мгновенно взлетев по лестнице, открыл квартиру и бросился к шкафу с одеждой. Тут же передумал, раздевшись и умывшись, посмотрел на себя в зеркало. Нормально. Сменив рубашку и брюки, накинул легкий свитер и наткнулся возле дверей на очередного ГБшника. Даже не замечал его, пока бегал по квартире. «Расскажите, как все прошло?» «Интересно ведь, когда теперь в очередной раз угрозы ждать?» «По дороге», — коротко ответил угрюмый сотрудник. Спустились во двор. Машина ждала, как и сотрудники в ней. Подумал было о своей, но, обернувшись, застал всю ту же картину. Суета стоит, как на параде. Сотрудники ГАИ грузили машину краном на трейлер и собирались, по-видимому, увезти ее куда-то к себе для следственных действий. Моя копеечка приказала долго жить. Жаль, я уже полюбил ее. Стекла все выбиты, шины в хлам, на месте, где она стояла, лужа масла. Не буду восстанавливать. Такое чувство, как будто в душу плюнули. И это я еще не видел своих девочек и дядю Колю. Сейчас я уже спокоен. Комитетчики постарались, сообщив, что семья в безопасности, хоть и с последствиями. Пойду до конца. В голове уже все решил для себя. После больницы буду звонить семичастному, и пусть он только попробует не помочь. «Я больше не выдержу», — Катя плакала, уткнувшись в подушку лицом. Я чувствовал себя виноватым и боялся сказать что-либо лишнее. Дочка висела на мне, крепко прижавшись. «Пап, меня дядька злой так схватил, что я описалась», — шепнула мне дочь, а я, кажется, вновь завелся. «Теперь, котенок, описаются все дядьки, которые только посмели на вас плохо посмотреть». «Саш, прошу, не надо снова, пожалуйста», — вскинулась жена, прекрасно понимая, что я имею в виду. Вид у нее был ужасный. Синяки, ссадины, плюс огромный стресс от потери ребенка. «Прости, родная, но так нужно. Я не хотел этого, но сегодня же позвоню этим деятелям и потребую устроить маскарад по всей стране. Хватит. Доигрались. Это быдло распустилось настолько, что уже ни в какие рамки». «Но мы же сами виноваты». «Ты это о чем? О деньгах, что ли?» Катя кивнула. «Родная, тут совсем речь не о деньгах. Не пошли бы бандиты такого уровня на такой кипиш из-за этих копеек. Тут другое. Они наказать решили. Показать мне и всем вокруг, что это они здесь реальная власть, а мы лишь овцы, которых стричь нужно. Нет, не бывать этому. раз уж мы здесь оказались, я положу все силы, но вырублю это все в зародыше. Ты не понимаешь, именно сейчас расцветает коррупция, цеховики плодятся и богатеют, а дальше уже преступность в органах, и именно нам предстоит сделать для устранения этого все, что сможем. Помнишь, я тебе говорил, что нужно адаптировать эру под 70-е годы? Прости, сейчас я ничего не соображаю, и когда в себя приду, не представляю. Мы уже обсудили их захват бандитами, побои и, очень страшное для любой женщины, потерю ребенка. Это хорошо, что срок был совсем маленьким. Катя еще не успела привыкнуть к мысли, что внутри нее растет еще один наш ребенок. Возможно, я слишком черствый, но думаю именно так. Кстати, возможно, именно это обстоятельство и спасло ее от насилия. Рассказала, что бандиты брезгливо вели себя, как будто она какая-то порченная. Твари. Да моя жена чище всех их вместе взятых. Про книгу я вспомнил попутно, ибо в последнее время часто думал о ней. Эру милосердия должны закончить в 75-м, и там о других временах, возможно, в процессе написания мне удастся избежать плагиата, а благодаря личной вовлеченности в проблему получится новое произведение. «Ты заберешь дочь?» — опасливо спросила Катя. «Что значит «заберу»?» — не понял я. «Ну, я в больнице пока. Сказали, недельку полежать, надо обследоваться». «Да ты что? Уедем все вместе», — твердо ответил я. «Мне пока плохо». «Я поговорю с врачами. Наймем кого-нибудь из персонала следить за тобой. И уедемся вместе в деревню». «Я уже не знаю, где безопаснее. Может, ты все же послушаешься твоих московских товарищей и переедем туда?» «Дорогая, если ты сама хочешь, переедем хоть во Владивосток. Но мое мнение ты знаешь. Да и не хочу я убегать. Что я, крыса, что ли? Я понимаю, тебе страшно, и я не всегда рядом. Но теперь будет по-другому. Даже если я захочу, уже не смогу оставить вас одних. Местным чекистам, похоже, приказ сверху пришел. Теперь нас будут охранять круглосуточно». «Спасибо тебе, родной. Теперь в туалет ходить, оглядываясь». «Тут я не виноват. Если там так решили, то так и будет. Забыла, откуда мы?» «Я думала, хуже, чем там, не будет». «И это действительно так. А наш настоящий дом, нашу родину, мы не дадим сделать такой, какую мы уже знаем. Ты пойми, я повторяюсь, но именно мы сейчас и здесь решаем, какая будет эта самая родная страна. Только мы. Даже известные тебе люди — лишь инструмент для нашего плана». «Они, наверное, думают о тебе точно так же». «Пусть думают. Я не совсем тупой. Ты же знаешь, я тщательно фильтрую все, что даю им. Взвешиваю все, что знаю, чего не знаю. Уточняю у них самих и подвожу к нужному для меня выводу. Ты не забыла, что именно мы виновны в смене власти и политического курса? Где были бы сейчас эти вершители судеб, если б не мы?» «Убедил. Но давай я сегодня еще в больнице переночую. Болит все. В дороге растрясет еще». «А мы по воде», — усмехнулся я. «Помнишь, метеор ходит в нашу сторону. На нем и долетим». «Ой, с детства мечтала покататься. От него всегда такой запах был интересный. Смесь воздуха, воды и солярки. Какой-то такой запах детства, в общем». «Вот и славно. Я попрошу нам тут еще кровать поставить. Палата большая. Хватит на всех места». «Уговорил. Я посплю сейчас. Устала. Не шумите, ладно?» «Спрашиваешь. Пойдем-ка, доча, попросим у тетенек врачей кровать». «А можно поставить кровати рядом и спать всем вместе?» «Ой, да вы мне спать-то не дадите», — укладываясь на бочок, улыбаясь, заметила Катя. «Спи, родная. Обещаю, не услышишь». Я поцеловал жену в щеку и погладил рукой по голове. «У нас ведь еще получится?» — спросила вдруг Катя, когда мое лицо было рядом. Я увидел такую тоску и женскую слабость в ее красивых глазах, что захотелось обнять и не отпускать свое сокровище. «Конечно. Не переживай сильно. Все получится. Поправишься, съездим в Москву, обследуешься и займемся делом». «Ты все об одном и том же. «Хоть сейчас-то можно не думать об этом», — смеясь ткнула меня кулачком в грудь супруга. «Нельзя», — строго заявил я и получил еще один тычок. «Спи, родная». Навестил я и дядю Колю. Стыдно было идти к нему, но необходимо. Старик не ругался, напротив, обрадовался моему приходу и рассказал, как все было. Самого его побили лишь тогда, когда он упрекнул бандитов в фашистских методах. Дескать, он с такими воевал за мир, а они тут в мирное время войну устраивают. Побили, но хоть не сломали ничего. Все же, видно, хоть немного уважения осталось еще. Поболтали чуток, а потом меня выставили, объявив, что пострадавшему нужно поспать. Мы, как я и хотел, выпросили у персонала еще одну кровать, благо размеры палаты позволяли ее поставить, и улеглись спать. Слишком много пережили сегодня, причем все. Я не стал рассказывать Кате о побоище возле дома. Не надо ей знать об этом. Еще больше будет бояться. С утра позавтракали больничной едой, вполне вкусно, кстати, и я уехал в комитет. Катя объяснил просто. Надо давать показания. Она поняла, тем более, что с нее их также взяли. Ехал я в контору с одной целью. Мне нужны эти суки, что посмели тронуть мою семью. Я сказал, сразу как Катерина поправится, выйдите в Москву. Жилплощадь вам будет готова. Дочку в школу. Сами? Ну, у вас есть работа. Хватит играть в независимость. Вы взрослые люди. Если хотите быть сами по себе, то зачем все это начали? Сидели бы себе, не привлекали нас, и все было бы так, как вам хочется. Раз уж влезли, Саша, так теперь терпите и работайте в команде. Шелепин по телефону был непреклонен. Я с дуру позвонил им из управления КГБ с целью выпросить себе разрешение на месть бандитам. Но это сам так назвал. Я-то просто хотел их всех порвать. Да, злоба уже улеглась, конечно, но я вновь и вновь накручивал себя, представляя, что могли сделать бандиты с моими девочками. «Александр Николаевич, давайте поговорим об этом позже, когда придем в себя, ладно? Мы все это уже обсуждали, а вы опять о своем. Разве я вам нужен? Да и когда возникают вопросы, разве отказываюсь помогать? Я всегда к вашим услугам, тем более сам все это устроил». «Ладно. Катерине, как мне доложили, придется месяц полежать в больнице. Ты что намерен делать?» «Мы хотели пару дней провести под присмотром врачей, а затем, если главврач не будет против, уехать в деревню. Там девочкам будет лучше. Воздух, природа». «Ясно. Опять собрался в свое имение забраться, буржуй». Смех на другом конце провода внушал оптимизм. «Да, я такой, но за это вы меня и цените», — подначил я. «Пошути мне, пошути. Вот попрошу Володю, он тебе устроит рай». «Не надо меня председателем пугать. Я сам все расскажу и сделаю», — разошелся я, смеясь уже во весь голос. «А если серьезно, то забудь о своих хотелках по поводу мести, ты меня понял?» «Да, задержали, конечно, не всех, но старшие в камере, а шестерки туда рано или поздно все равно попадут. Главного у них ты сам убрал, возле дома. Но хватит крови. Что это вообще за идея фикс? Отомстить? И что это даст? Бандиты всего Союза обделаются со страху и перестанут творить беззаконие? Самому не смешно?» «А вот о страхе бандитов всего Союза вы в точку попали. Есть идея?» «Мне уже страшно. Может, не надо идей?» — полушутливо заметил Шелепин. «Маскарад в 46-м, помните?» «И что?» — явно напрягся генсек. «Не знаю, как лично он, но противники у Жукова тогда были, причем в самых верхах власти. Для тех, кто не совсем в курсе дела, напомню. Маскарад — это войсковая операция в Одессе в 46-м году. Тогда Жуков чуть не полностью уничтожил бандитское отребье в одном из крупнейших городов Союза. А моя идея, которую пытаюсь донести до генсека, заключается в распространении такой же операции на всю страну. Жестоко? Это необходимая жестокость. Санация нужна хоть тресни. А ловить милицией бандитов, искать доказательства их преступлений, означает одно. Будет еще больше жертв, причем среди обычного населения. Давайте обсудим этот вопрос при встрече. Хорошо. «Когда ты сможешь приехать? Тут немного вопросов накопилось, но пока не срочно. Как в деревню переедем, так и смогу». «Да, если ты не заметил сам, теперь у вас будет постоянная охрана, и не возражай. Открыто за вами никто ходить не станет, гарантирую. Володя поручил это дело своим самым умным людям. Они знают толк в охране, поверь». «Что же, если назойливости с их стороны не будет, вмешательства в личную жизнь моей семьи, то возражать не станем». Я так и думал, что рано или поздно, но мне поставят надзирателей, и никто не даст таким, как мы, жить свободно и без наблюдения. Что ж, это разумный ход со стороны сильных мира сего. Будем соответствовать. Все же лучше присмотр, чем надзор. Посадили бы всех в камеру и просто тянули информацию. А так, жить не мешают, и ладно. «Они не будут вам мешать, это профессионалы», словно услышав мои мысли, произнес Шелепин. «Хорошо. У меня есть доступ к делу по бандитам. Хотелось бы узнать, как там все прошло и что за стрельба была возле моего дома, когда пострадал сотрудник КГБ. Вы что-то сказали о главаре?» «Саша, зачем тебе? Это оперативная информация. Ты гражданский. Девочки освобождены? Значит, все хорошо. Больше не лезь в это дело. Даже не пытайся. Володя приказал не допускать тебя в управление. Думает, что ты уговоришь сотрудников пустить тебя в камеру с пистолетом». «А если без оружия?» — закинул я удочку. «Понятно, что никто не пустит. Я и не рассчитывал на это. Поэтому уже и остыл. Никто не даст мне самосуд устроить. А уж я бы его устроил». «Ты все слышал. Александр, временами я начинаю сомневаться в своем мнении о тебе». «Это каком?» «Ты всегда мне казался разумным человеком, но ты сам упорно стараешься изменить мое мнение». «Прошу прощения, Александр Николаевич, но мне тоже казалось, что вы меня уже знаете. Если я вижу проблему, а ее никто не решает, то пытаюсь решить сам». «Ты сотрудник КГБ или, может, ты член ЦК? Саша, люди работают, проблем после твоего появления и вмешательства очень много, и в один день их не решить. Ты же умный человек, сам должен все понимать. Пиши книги, они у тебя хорошие получаются. Идею маскарада нигде не упоминай, ты меня понял?» «Ага, значит, реально думают об этом. Не зря запретили об этом писать». После звонка в Москву я отказался от идеи уговорить сотрудников КГБ пойти на должностное преступление. Раз уж они сами все сделали, поймали бандитов, освободили заложников, то не мне их и наказывать. По стрельбе у дома все же вызнал, рассказали. Оказывается, главарь этой банды, некто барон, успел сбежать во время операции по освобождению и заявился прямо к нам во двор с целью грохнуть меня. Вот так вроде меня и не подпускали к делу, а точку поставил я. Конечно, барон — это так, гопота, но на местном уровне вполне себе шишка. Попрощался с теми, кого уже знал в конторе, и ушел домой, доехав на автобусе. Черт, а ведь я опять без колес остался. Надо что-то делать. Обращаться к Шелепину не хотелось бы. Восстановить, что ли, свою? Блин, это будет не скоро, а надо быстро. Едем на барахолку. По воскресеньям за Волгой на старом рынке у нас устраивают продажи авто и мототехники. Можно там что-нибудь присмотреть, а может и купить сразу. Сегодня среда, подожду немного. Поднимаясь по лестнице, прямо знал, что наверху кто-то есть, и немного напрягся. То ли охрана из комитета, то ли незваные гости пожаловали. «Писатель?» — окликнули меня сверху. Я повернул голову, стоял уже у дверей квартиры и никого не увидел. «Ты один?» «Да, спускайтесь уже. Чего там прячетесь?» — ответил я, узнав голос. Это был один из парней покойного старика. Только чего они опять-то приперлись? «Мы перетереть хотели». Сверху на лестнице появились двое уже виденных мною недавно бандюков. Хотя какие они бандюки, так? Шестерки. «Ребят, вы ничего не перепутали? Я ж не авторитет какой-нибудь блатной». «Старик тебя правильным называл. Вот поэтому и обращаемся к тебе», — продолжил тот же парень. «Высокий, крепкий, лет 25 на вид. Темные волосы коротко пострижены, и, что удивительно, лицо чисто выбрито. Одеты только оба так, что ни с кем другим их не перепутаешь. Так только бандиты сейчас и одеваются. Причина? Ты сам старику говорил, чистки везде. Некуда сейчас податься. Да и не хочется больше. Может, есть работа какая, мы на все согласны. Да и умеем кое-что. Не всегда спекулянтов крышевали. Во-первых, я не работодатель. Вставать в позу я не собирался, хотя бы из уважения к покойному старику. А во-вторых, сколько вас и что умеете? Я водить умею, в армии ЗИЛ водил. Вовчик вон сантехником после армейки пахал, пока не попался на краже, засмеялся говоривший. Тебя самого-то как звать? Запамятовал я. Реально не помню. Да ты и не знал, я ж не назывался. Ай, точно, минус мне. Славиком матушка звала. Его, как и сказал, Вовчиком. Славик кивнул на друга. Сантехником? Я задумался. Унитаз, что ли, украл? Ну да, замешкавшись сначала, ответил Вовчик. Все засмеялись, а он продолжил. Работал в ЖЭКе. Вызвали к какому-то хмырю из торгашей. Толчок поменять. Я зашел, а у него в доме, как в музее. Картины, мебель, чего только нет. Показал он мне толчок, что поставить надо, а у меня прям зависть проснулась. Такой классный агрегат, аж руки затряслись. Финский, качественный, у нас таких не делают. Ну и взял, царапнул снизу отверткой его, мазнул по царапине грязью и позвал этого торгаша. Говорю ему, что бракованный, потечет, надо другой. Тот глянул, пошел звонить кому-то. Через минуту заходит и говорит, что скоро новый привезут. «Жди, дескать». Я у него спрашиваю, «А этот куда?» «Да забирай», — говорит, «нахрен мне битый-то нужен». Я и забрал. А это падла к ментам. Наплел, что я у него толчок украл и продал. «Смешно. А унитаз-то куда дел?» — спрашиваю, смеясь. «Маме поставил», — скромно так ответил Вовчик. «Мне год дали, условно. Но с работы погнали. Нельзя типа с народом работать в Орюге». «Ладно. Обещать не стану, все же, куда бы я вас ни пристроил, проверять будут, но постараюсь что-нибудь сделать. Ты, Вовчик, слыхал, трубы новые сейчас пойдут, пластмассовые». «А зачем они пластмассовые-то? Они ж лопнут». «Такие, — я покачал головой, — не лопнут. Немцы придумали. Очень надежные. Это тебе не гнилье наше, что новым перестает быть, как только ты их поставишь. Эти будут стоять без замены по 50 лет». «Совсем сантехники без работы останутся», — посетовал Вовчик. «А это что, работа?» — упрекнул я. «Латать кое-как, чтобы скорее второй раз вызвали и денег дали». «Нет, парниша, не для того наши отцы на фронте умирали, чтобы потомки жили через жопу. Мы идем к светлому будущему. В стране перемены начинаются. Пора уже стремиться к такому обществу, где все будет для людей, а не только для избранных». «Такое разве бывает? Это только в заграницах». «Огорчу тебя. Как раз там...» Я махнул рукой куда-то себе за спину. «И нет ничего для людей. Там люди пашут, как валы. Порядка, да, побольше, чем у нас. Но и других проблем хватает. Ладно, я подумаю. Живете-то где?» «В Мариевке». «Слышали, между заводом и железной дорогой будет новый микрорайон строиться». «Ага». «Стройка будет на несколько лет, 10 точно. А может и больше. Думаю, и водители нужны будут. А уж сантехники тем более. Только там все будет не так, как привыкли. Новые дома, новые технологии, все новое. Экспериментальный район так-то». «Интересно, а нас возьмут?» «Я поговорю, возьмут. Но предупреждаю сразу, чтобы без обид потом». «Век воли не видать, за старое не возьмемся». Моментально сообразил, о чем я хочу сказать, Славик. «Тогда и проблем не будет. Все в ваших руках, ребята. Если кто-то вам когда-то сказал, что трудом только горб можно заработать, то он дурак. Повторюсь, скоро много чего изменится. И квартиры будут быстрее давать, так как строить будут больше, и зарплаты платить хорошие. Самое же главное в частной жизни – не придется спать в полглаза и ждать, когда к тебе приедут и за жопу возьмут». «Все поняли?» «Конечно», — уверенно заявили парни. «Меня Сашей звать, а то писателем гоните, как будто я в вашей банде». «Да нет уже никакой банды, Саша», — покачал головой Славик. «Вместе со стариком завалили четверых наших. Остальные были не в команде, приходящие. Открою вам одну тайну, но если узнаю, что сболтнули где, поедете вслед за остальными. Причем не я вами заниматься буду, а серьезные люди. Не станет, ребята, скоро бандитской вольности. Помяните мое слово». «Чего? Всех под нож?» Все же, решив спросить, уточнил Славик. «Да просто работа кончится. Сами все скоро увидите. Вот мой телефон». Я передал им клочок бумаги с написанным только что номером. «Но дома я, конечно, бываю редко». «Так мы и зайти можем». «Я не знаю, как вы сейчас зашли. Меня чекисты охраняют», — удивился я. «Знаем. Только мы давно пришли. На чердаке сидели». «Серьезные ребята. Да только нас все равно не нашли». «Так а ничего. Уже здесь были?» «Ага. Минут за пять до тебя». «Это не синий жигуленок возле магазина?» «Точно. Трое их, водители, два топтуна. Они подъезд-то проверили, на чердак заглянули, но обходить не стали. Вернулись в машину, а мы и спустились». «Тогда подождите чуток, не выходите, а то обидятся еще», — подытожил я. Переодевшись, прихватив жене и дочке из дома чистую одежду и, пардон, белье, я вновь вышел из дома. В синей копейке оживились, заурчал моторчик, ребятки явно намереваются меня сопровождать. Ну и ладно, я не против. Добраться до больницы от нашего дома было проще, чем от конторы КГБ. Можно пешком пройти, всего-то пару километров, что я и проделал. Попал на обед, поели вместе с семьей прямо в палате, нас тут обхаживали как чиновников каких, даже неудобно было. Поболтав после обеда с женой, взял Аленку и отправился на завод. Работу за меня никто не сделает, а ее там... «О, начальник объявился!» Встретил меня Горин, мой подчиненный и даже друг, наверное. У нас давно с ним установились очень дружеские отношения. А все потому, что он понимал меня с полуслова, и работа ладилась. «Сам такой», — фыркнул я. «Как у нас?» «Ты бы еще дольше прохлаждался», — заметил Иван, давно ставший мне товарищем, и хлопнул меня по рукам с двух сторон. Хотел, видимо, по плечам, но я чуть дернулся, и Ваня попал именно по ране на руке. Так-то она царапиной была, но все же рана. «Ай, твою!» — поморщился я, отдергивая руку. А Ванька застыл столбом, не зная, как дальше себя вести. «Рука болит, осторожнее!» «Извини», — неловко как-то ответил товарищ. «Ты надолго?» «Несколько часов есть, давай рассказывай», — предложил я. И спохватился. «Надо чем-то Аленку занять». Та в это время уже устроилась на диване. «Папа, а можно я тут порисую?» Вдруг подала голос виновница торжества, дочь то есть. «Конечно, можно», — улыбнулся я. Она всегда любила рисовать. «Сейчас тебе Иван Владимирович такую бумажку большую даст. Рисуй сколько хочешь». Горин подошел к ближайшему кульману и, сняв один из листов миллиметровки, перевернул его и водрузил на стол белой стороной кверху. Лист огромный, метр на метр. Пусть дочка развлекается. «Саш, чего с рукой-то?» Заинтересовался инженер и указал на нее пальцем, но не дотронулся. «Да фигня, ушиб просто», — отмахнулся я шутливо. «Ушибы не кровоточат через свитер», — заметил он. А я опустил глаза, повернув голову и заметил маленькое красное пятно. На светлой кофте оно здорово бросалось в глаза. Видимо, все же Ванька потревожил рану, и она вновь закровила. «Ничего не слышал?» — спросил я. «Нет. А где бы я услышал?» — не понял Ванька. «Ну да, это не 21 век, где улицу перешел неправильно, тут же кто-то снимет на телефон и выложит в сеть. Помнишь, в прошлом году у меня проблемы были? Я рассказывал тебе». «Чего? Опять бандиты?» Натурально, не играя, удивился Иван. «Ушел в магазин, вернулся через полчаса. А девчонок нет. Забрали их. КГБшники выручили, спасибо им огромное. А меня у дома поджидали». «Как тебя не убили-то?» «Парня, что со мной был, из комитета, серьезно зацепили. А меня так, чуток поцарапали, но побаливает. Тут ты хлопнул, прямо по повязке попал. Видно, закровило». «На живое?» «Ага, из автомата Калашникова. Так резанули, только уворачивайся», — хмыкнул я. «Вот это ты вляпался», — пораженно хлопая глазами, заметил Ваня. «А меня злой дядька так тряс, что я описалась», — услыхала разговор Аленка и подала голос. «Вот гады! Откуда и лезут-то?» — возмутился Горин. «Ой, Ваня, их столько, не перестрелять всех. Но скоро им тяжко придется. КГБ всерьез возьмется, не делая это, когда уже в таких городках, как наш, преступники с автоматами бегают. Ладно, проехали. Давай к делу». А дел и правда накопилось изрядно. Иван заканчивал новый лодочный двигатель, обещал 100 кобыл снять, посмотрим на это, просил помочь с внедрением генератора и внешним видом колпака. На последний вопрос я даже рассмеялся, заметив, что мог бы и сам нарисовать. Детище-то его, Горина. В общем, отдел развивался очень активно. Благодаря моему послезнанию, Ивану предоставили большое количество проектов со всей страны с требованием разработать новый двигатель и довести до серийного производства. По стране куча предприятий, так или иначе изготавливающих лодочные моторы, но практически у всех одна и та же проблема – качество. Здесь же изначально именно я задал стандарты работы, и вместе с Деруновым и Гориным добились отличного качества. Наш самый первый двигатель, который мы вместе довели до ума, показал на испытаниях более 2000 часов работы без поломки. Естественно, то, что именно Дерунову отдали приоритет, моя заслуга. Именно я рассказал, кому надо, о перспективах, вот нам и доверили. Вообще же, ПЛМ выпускали много где, и даже были очень удачные проекты. Но вот повезло именно Рыбинскому заводу. Узнав, что я наконец появился на работе, заявился архитектор. Мужичок, планирующий глобальную застройку нового района, в первую очередь предназначенного для заселения работников завода, оказался суетливым. Оказалось, за долгое время, что я не вникал в это дело, а Дерунов посвятил меня в него еще в прошлом году, работы серьезно продвинулись. Конечно, о массовом внедрении полипропилена речи идти не могло, слишком неразвита отрасль, но дело с мертвой точки сдвинулось. Главное же, наконец, решили проблему очистных сооружений. Архитектор и пришел узнать, могу ли я что-то дополнить по проекту, увидев который, я застыл. Нафиг мне надо решать проблемы тех, кто не хочет сам булками шевелить. Узнали обо мне, как о рационализаторе, и давай на шею лезть. Все-все, сами теперь. Идею дал, общую концепцию обрисовал, причем в деталях. Чего еще надо? Так и объявил. Напрягают некоторые люди. Одним дашь проект, они ночами не спят и все доводят сами, ведь я не претендую на лавры изобретателя. А другие все норовят заставить тебя самого работать за них. Архитектор, обидевшись, убежал, а я лишь подмигнул Горину. «Спорим, Павел Федорович сам прибежит и выскажет мне все, что думает», — засмеялся я. «Да не против я был, чтобы помочь, просто решил немного осадить нерадивых проектировщиков. У меня готов, без малого целиком, этот проект по застройке. Не только общая концепция и план района, а целиком, от ливневой канализации до проектов самих домов. Ничего своего пихать не собирался, лишь то, что было проверено годами». «Проиграл! Он тебя к себе вызовет!» Настало время Ивана шутить надо мной. Зуммер телефонного аппарата внутренней связи стал ярким показателем правильности его суждений. «Андреев!» — снял трубку я. «Александр, зайди ко мне!» — была короткая фраза.